Добрый вечер, дорогие слушатели нашего радиосеминара «12 ступенек неба». Сегодня у нас второе занятие, вторая беседа, которую мы назвали «Перемирие объявлено, начинаем переговоры». И по темами, которые бы хотелось рассмотреть в этой беседе, надеюсь на ваши вопросы, чтобы эта беседа была двухсторонней, присылайте их в печатном режиме. По темам мы рассмотрим следующие три. Как стать родителями индиго? Немножко коснемся ведического взгляда на феномен детей индиго и как этот феномен связан с тем, что происходит сейчас во Вселенной. Еще одна подтема — это «Одной любви мало». Мы рассмотрим все нюансы того, что в отсутствии понимания, какова природа нашего ребенка, какова его история, в отсутствии понимания собственной природы и то, как мы взаимодействуем с детьми, иногда на неосознанном уровне, мы в связи с этой темой проведем такой небольшой анализ. И, наконец, последняя подтема – это «Дать больше или другого?». Подтема, которая касается все возрастающих возможностей родителей дать больше опеки, образования, различных видов информации, разного вида знаний, даже практик своим детям, в том числе и духовных практик, гораздо в большем количестве, чем наши родители были способны дать такое знание нам, и какие проблемы в связи с этим могут возникать. Поэтому три таких подтемы у нас сегодня в нашей беседе по воспитанию детей. Как традиционно принимается, что воспитание детей — это определенного рода контроль. Как мы говорили уже на прошлой лекции, что существует два способа, каким человек может две энергии, с помощью которых человек может быть контролируем. Первое — это страх, когда контроль основан на подавлении личности человека. Второе — это любовь, когда его природа, духовная природа, его природа, истинная природа его сознания раскрывается. И в этом смысле даже слово «воспитание» несколько дискомфортно применять, потому что своего рода условный рефлекс есть у нас на этот термин, потому что мы так или иначе плоды, или в некоторых сами мы поколение родителей являемся результатами, или, как сказать, плодами, или даже можно было бы сказать жертвами воспитания в некоторых случаях. И поэтому в английском языке введено такое понятие, как parenting, то есть родительство. Поэтому мы поговорим с вами о позитивном или альтернативном родительстве. Просто чтобы не вызывать эмоциональных ассоциаций с словом «воспитание», я буду его избегать. Итак, если мы рассмотрим для начала ситуацию, в которой сейчас рождаются, приходят в этот мир наши дети. Согласно ведической космологии, Вселенная развивается по циклической системе и переживает в своем процессе, в процессе этого развития переживает различные этапы подъемов, подъемы и спадов. И эпохи, которые отличаются по своей продолжительности, согласно ведической космологии, формирует один год Вселенной, который в общей сложности составляет, продолжительность его составляет 432 тысячи лет. То есть сумма эпох Кали-юги, в которой мы сейчас живем, железный век, он сравнивается с зимой Вселенной. Два Пара-юги, эпоха, которая предшествовала времени, в которой мы сейчас живем, это 8 Вселенной, можно так сравнить ее. Далее предшествовала осень, эпоха, которая называлась Трета-юга, она в 3 раза длиннее, чем Кали-юга. И еще более ранняя эпоха Золотого века, как ее принято называть, Сатья-юга или Весна Вселенной. 4 цикла вместе эти составляют 1 год, но через определенные периоды времени, которые составляют тысячи таких вот лет Вселенной, происходит определенный как бы сбой в программе. Феномен, когда привычный ход событий, привычное развитие, или скорее надо сказать для этого вида деградация, нарушаются, и происходит нечто особенное, происходит наступление Золотого века. Согласно ведическим писаниям, в эту Кали-югу, это одна единственная из тысячи Кали-юг, то есть в тысячи лет жизни Вселенной, одна Кали-юга, она особенная, потому что в ней открывается определенное окно, в которое все живые существа, обитающие на всех планетах разного уровня, всего их, согласно ведическому знанию, 14, могут достичь духовного совершенства. То есть полностью реализовать свою изначальную духовную природу. И веды также говорят о том, что основным полем деятельности, основным местом, где можно радикально влиять на свою дальнейшую судьбу, то есть менять траекторию движения из одной жизни в жизнь, являются средние планеты. Всего, как я уже говорил, этих планетных уровней, согласно ведическому знанию, 14. И мы с вами живем на планете среднего типа. Особенность существования здесь состоит в том, что помимо того, что живые существа могут пожинать плоды своих прошлых действий, им открывается большая возможность создавать новую судьбу в соответствии с пониманием этих живых существ и их дальнейшего как бы видения своего движения из жизни в жизнь. Но сама Кали-юга отличается особенным увлечением невежества среди людей, и поэтому даже знание о том, что какие опасности в себе таит этот век, и тем более знание о том, какие возможности, какие плюсы несет в себе это удивительная эпоха Золотого века, которую еще называют Гаурабда, Золотой век, также становится для людей, или остается, точнее, для людей чем-то неведомым, чем-то тайным. Поэтому, когда люди сталкивались с естественными проявлениями, характерными для этой эпохи, такое как деградация чистоты, терпения, бескорыстие, сострадание, вместе с тем они видят какие-то особенные проявления светлых сторон этой эпохи, и чувствуя, что есть разительный контраст между теми и другими проявлениями, люди пытаются назвать то, что происходит вокруг них. И кто-то говорит, что наступила эпоха Водолея, кто-то говорит, что на самом деле сейчас наступила Сатья-юга, то есть наступил Золотой век, тем самым ставя под вопрос ведическое космологическое летоисчисление в этой вселенной. Но в сфере воспитания детей психологи, педагоги и родители сталкиваются с таким феноменом, как дети индиго, как в рекламном ролике, который был показан на Первом канале, вкратце давалась характеристика, то есть как эти дети или чем эти дети отличаются от нас, как поколение родителей, когда мы были детьми, или от детей, которые совсем недавно еще рождались здесь. И говорится, что их чувствительность во много раз проявляется, как экстрасенсорные способности проявляются гораздо чаще, чем в детях нашего поколения, что их тело, оно имеет обладает в 6 раз более сильным волновым излучением. Также, что эти дети более резко и более решительно реагируют на любую несправедливость. В то же время приходится классифицировать детей индиго и выделять отдельную группу из тех детей, которые более интровертны, чем любые самые интровертные дети, которые приходили сюда, рождались здесь прежде. И все эти факты на самом деле говорят о том, что дети, которые сейчас приходят, имеют во много раз большую чувствительность. С ведической точки зрения это естественно, потому что век, в который мы живем, он дает возможность для очень большого духовного прогресса. В то же время, поскольку духовный прогресс, истинный духовный прогресс, требует готовности человека к очень высокого уровня чувствительности, то есть восприятия таких высокодуховных переживаний, как любовь, дружба, сострадание. И одна из особенностей этого века, на фоне того, что происходит вокруг нас, на фоне того, что видим в программах новостей, с экранов кинотеатров, телевизоров и мониторов компьютеров, одно из ярких черт эпохи, в которой мы живем, является то, что все эти нравственные нормы, которые прежде были главным образом темами обсуждения в кругах философов и духовных лидеров, любви, сотрудничества, сострадания, прощения, перестают быть таковыми, они перестают быть ограниченным кругом какой-то небольшой группы людей, которые стремятся к духовному совершенствованию. Дело в том, что такой глобальный сдвиг сознаний людей на этой планете состоит в том, что сейчас все больше и больше людей осознают, что это возможность прогрессировать духовно, не будучи связанным своим прошлым, которое выражается в той или иной форме обусловленности, как обусловленности, которую налагает на нас общество и воспитание, среда общения, так и обусловленности, идущие из прошлой жизни, что эти рамки, на самом деле, люди чувствуют, что они не имеют больше такой силы над нами. И веды говорят, что человеческая форма жизни уникальна тем, что в ней открываются возможности для быстрого прогресса и самосовершенствования. Причем до самых высших ступеней, не просто развития каких-то навыков, способностей или быстрого обучения, быстрого запоминания, развития экстрасенсорных способностей, но и полного духовного самосознания. Поэтому дети, которые приходят сейчас, они имеют уровень чувствительности, предназначенный именно для этих целей, именно для того, чтобы глубоко воспринимать и глубоко переживать все все то, что происходит с ними, все то, что происходит с людьми рядом, которые живут рядом, и в первую очередь в поле как бы зрения их, или в поле постижения, в сферу постижения их чувствами этого мира попадают взрослые, которые живут рядом с ними. И появляется своего рода контраст. Дело в том, что поколение родителей, то есть мы с вами, не привыкли к такому бурному естественному проявлению эмоций. Поскольку проявление эмоций напрямую связано с осознанием своих желаний. То есть когда человек осознает свои истинные желания, свои истинные цели, стремления, если он чувствителен к ним, если он их не подменяет теми, которые просто общесоциально приняты, или те, которые более удобны, это грозит ему большим эмоциональным напряжением. То есть его жизнь становится жизнью во всей полноте переживаний. И поэтому стремление переживать любовь, глубокую любовь, сострадание, сотрудничество, всепрощение, оно вызывает также необходимость человека переживать на пути осознания этих переживаний гнев, страх, чувство вины, чувство скорби, которые мы, к сожалению, не имели возможности переживать открыто, не будучи наказуемы за это упреками или какой-то другой критикой со стороны людей, которые окружают нас, людей, которые старше, или людей из нашего окружения. Таким образом, дети, которые приходят сейчас, если говорить с точки зрения ведического знания, они просто во много раз более живее, чем мы. И, как я уже говорил, это вызвано тем, что их цели, внутренние их цели, гораздо более оформлены, чем наши. То есть, другими словами, те живые существа, которые приходят сюда последние, может быть, 15-20 лет, не могут себе позволить такую роскошь не осознавать то, чего они хотят. Отчасти это связано с тем, что очень много приходит живых существ с планет более высокого уровня. Такая информация не относится к разряду как бы уфологической или просто как бы экспериментально засвидетельствованные, что они приходят. Это знание, источником этого знания является также веды, которые говорят, что в эту оттепель, когда наступает оттепель во время зимы, вселенной Кали-юги, в эту одну из тысяч Кали-юг, в одну единственную, люди, точнее, живые существа, которые приходят сюда, они приходят с целью самоосознание. Во-первых, потому что время для этого, хотя и объявлено уже, значит, в рамках существования, времени существования Вселенной, это ничтожный срок. Это срок всего в 10 тысяч лет. И поэтому веда говорится, что многие живые существа с высших планет, даже с высших планет, на которых условия жизни, тела, которыми обладают эти живые существа, их экстрасенсорные способности, их знания, их культура, их этика отличается настолько же порядков от того, что мы видим здесь, на планете, на которой живем мы, насколько выше находятся эти планеты. И, как я уже говорил, наша планета – это планета среднего уровня, то есть мы находимся на 7-м уровне, и выше нас еще находится 7 планетных уровней. Так вот, веда говорится, что в этот век все те живые существа, которые несут в себе память, или, как говорится, еще самскары, импринты, впечатления прошлых жизней, гораздо более развитые среди, с гораздо большими способностями сенсорными и физическими, они приходят на эту планету, чего обычно никогда не происходит, поскольку если бы не начало вот этой эпохи оттепели, эпохи золотого века, приход сюда был бы очевидной деградацией для каждого из этих живых существ. Но поскольку есть возможность, настало время, когда можно очень быстро прогрессировать, эти живые существа приходят сюда для того, чтобы использовать эту возможность. И хотя они не имеют тех форм тел и очевидных способностей сразу же, они приходят просто как наши малыши, они также рождаются, также издают первый крик, им также перерезают пуповину, они также плачут, также им меняют пеленки и памперсы. На самом деле многие из них — это великие мудрецы, великие мистики, великие продвинутые личности, которые силой своего благочестия достигли высших областей этой вселенной и сейчас добровольно согласились прийти сюда с одной только целью — для того, чтобы прогрессировать духовно. Поэтому возникает определенная дилемма, то есть нам очень трудно понять поведение детей, нам очень иногда трудно понять их проблемы, потому что мы пытаемся найти в их проблемах и их поведении определенную логику, но этой логики там просто нет, потому что во Вселенной произошла очень нелогичная вещь. В эпоху, когда все говорит о деградации, открываются возможности, которые в очень короткий срок позволяют живым существам быстро прогрессировать. Поэтому те, кто приходит сюда, они приходят с определенным запасом, фактически уже в детстве имея то, на достижение чего нам, может быть, когда-то понадобились многие бы годы. Или даже если они пытаются чего-то достигнуть, они достигают это в очень короткое время, чем удивляют своих родителей и учителей и получают этот статус детей индиго. Но концепция «дети с небес», она не относится только к детям индиго. Дело в том, для того, чтобы обеспечить развитие своему ребенку, без сомнения, надо учитывать то время, те особенности той эпохи, в которой мы живем. Поскольку каждое рождение, каждого живого существа, оно четко связано с желаниями живого существа, его стремлениями, его вкусом счастья, которое он несет из прошлых жизней. Но вместе с этим сюда приходят живые существа и из не столь благополучных областей Вселенной, и те, кто, те слушатели, те из вас, кто интересуется ведической астрологией, они, возможно, слышали или даже пользовались этим методом, известным в ведической астрологии, определения прошлого каждого из нас по положению Луны. Луна связана с тонким телом, с умом, и таким образом она показывает по своему положению в конкретной звезде, она показывает на то, к какой категории живых существ относился человек, астрологическая карта, которому составляется, или, например, ребенок. И помимо категории Дева, в санскрите так называют жителей высших планет, существует еще категория Нара, то есть жители средних планет, те живые существа, которые воплощаются здесь повторно, многократно. Но есть еще одна категория, которую редкие родители хотели бы иметь как своих детей. Это категория Ракшаса, то есть эти те дети, которые приходят с низших планет. И это знание вне контекста вот этой концепции «дети с небес», оно может на самом деле причинять больше вреда, чем пользы. Потому что мамы, которые смотрят на своих детей, мамы, которые серьезно интересуются ведическим знанием и вдруг узнают, что их ребенок пришел с адских планет, они теряют энтузиазм, чтобы заниматься, то есть как бы заниматься духовным совершенствованием своего ребенка, или даже начинают его бояться. Эффект, который оказывает это знание, иногда сродни эффекту, который произошел после выхода на экраны фильма, это уже было где-то лет, наверное, 20 с лишним назад, «Изгоняющий дьявола». Газеты писали, что несколько матерей в Соединенных Штатах Америки, в тех городах, где прошел показ этого фильма, сюжет которого несложный, где просто на протяжении всего фильма священник изгоняет из девочки дьявола. Они просто убили своих дочерей до маленьких дочерей от 5 до 7 лет. То есть, конечно же, о физическом насилии речи не идет, но восприятие ребенка очень сильно меняется, если мама узнает вдруг от астролога, что ее ребенок пришел с адской планеты или низших планет. И это одна из особенностей, на самом деле, не столько астрологии, сколько положение вещей в семьях на сегодняшний день. Мы в консультативной практике сталкиваемся с такой проблемой, когда обеспокоенные мамы звонят и говорят, что вот совсем недавно мне астролог сообщил, сделав расчеты для моего ребенка, что мой ребенок демон. Но проблема здесь не столько в самом ведическом знании, сколько в том, что психологическая особенность женщин, как психики женщин, особенность психики женщин состоит в том, что когда она сталкивается с какой-то непреодолимой проблемой или с какой-то собственной некомпетентностью или непониманием какого-то вопроса или какой-то ситуации, которая очень сильно ее беспокоит, она начинает нагружать себя, увеличивать нагрузку в тех сферах, которые ей кажутся понятными. И поэтому, когда женщина, мать, не обладает знанием о том, каким образом воспитывать ребенка, единственной отправной точкой, единственным критерием в том, как воспитывать ребенка, является опыт собственного детства. То есть идея, что воспитывать как угодно, или даже, может быть, не воспитывать никак, но только не так, как воспитывали нас. И отчасти эта идея правильная, но поскольку решения нет, и отношения с детьми становятся с течением времени достаточно сложными, то в паническом поиске ответа, не находя его у тех людей, которые, или не встречая людей, или не находя должной литературы и поддержки, они обращаются вот за такими разъяснениями иногда к людям, которые не вполне квалифицированы, чтобы дать правильную оценку. Поэтому это маленький мой такой протест, астрологический протест, против такой интерпретации астрологических карт тех детей и людей, которые имеют параметры положение Луны в звездах, которые связаны с демоническими энергиями. И эта концепция «Дети с небес», она помогает настроить свое восприятие, развить правильный взгляд на вещи. Дело в том, что если даже астрологическая карта показывает положение или ситуацию, импринты, которые пережиты ребенком в прошлой жизни, то недолго до его прихода в вашу семью, как вашего ребенка, тем не менее, это не отражает его внутренней, глубокой духовной природы. Веды говорят, что всего существует во Вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, из которых 400 тысяч человеческие формы. И всю ту траекторию движения, весь тот опыт ребенка нашего как живого существа, получающего многие воплощения или проходящего многие воплощения в этой вселенной, он не может быть однозначно описан как демонический или божественный. Но безусловной прочной, надежной точкой опоры является, как в юриспруденции принят такая формула или такой термин, презумпция невиновности, то есть изначальное принятие ребенка как абсолютно чистой души. Дело в том, что в этот век, в этот век, особенный век Кали-Юги, особенную зиму Вселенной, в которой наступила такая вот 500 лет назад, такая вот резкая оттепель. Всего этот век длится 432 тысячи и 5 тысяч лет уже позади. И вот на, можно сказать, на этапе самого начала развития этой эпохи вдруг происходят вещи, которые не соответствуют никак расписанию и логике вещей. Таким образом, если мы сможем понять, что происходят очень нелогичные вещи, возможно, это поможет нам отказаться от каких-то не всегда правильных и порой поспешных выводов о том, что происходит с моим ребенком, о том, какой мой ребенок, о том, что нужно моему ребенку. Таким образом, когда мы говорим, что перемирие объявлено, мы тем самым подтверждаем, что мы больше не хотим следовать той практике воспитания и взаимодействия с детьми, которые следовали наши родители. Но оказывается, что этого одного еще мало. Помимо того, что просто многие родители, они принимают то, что воспитывают такими методами, какими воспитывали нас, и, кстати говоря, не только родители, тренеры, спортивные тренеры, люди, которые обучают детей, получившие советскую закалку в советских спортивных школах, видят, что это не приносит должного эффекта. Педагоги в школах все больше и больше приходят к пониманию того, что воспитание на основе запугивания, на основе подавления воли ребенка не только не приносит должных результатов, но и приводит к обратному абсолютно эффекту. То есть в этом смысле дети делятся на две группы. Собственно, эти группы очень простые, это мальчишки и девчонки, хотя в той иной группе можно увидеть представителей обоих полов порой. Итак, если практика насилия или практика подавления воли, практика унижения, практика ограничения, практика лишения любви и тепла, что, в общем-то, даже и не считалось в прежние времена наказанием, то одна часть, или, скажем, одна группа детей, если всех детей, живущих на планете, поделить на эти две группы, реагирует тем, что на это давление, на этот террор, реагирует тем, что становится столь же агрессивно к окружающим, даже во много раз более агрессивно. То есть это присуще больше мужской психике. При любом неправильном отношении, при любом унижении и подавлении психики, мужчина склонен реагировать вовне. Это связано с природой мужской психики. Она, из лекции доктора Тарсунова, вы наверняка слышали, что мужская природа – это природа солнца, солнечная природа, предназначенная для действия вовне. Так вот, когда эта природа осквернена, они, скажем, эти энергии осквернены психически, то мужчина склонен проявлять эту уже полученную негативную энергию, проявлять ее тоже в том же ключе, вовне, в социальном ключе. И начинает как бы мстить за то, что с ним делали, всему обществу. Вторая группа тех, кто подвергается неправильным методам воспитания на основе страха, это девочки. И для женской природы, поскольку эта природа связана с энергией Луны, внутренней природы, то они не действуют в ответ на насилие, причиняя такое же насилие другим или окружающим. Они начинают совершать насилие над собой и более склонны к саморазрушению, чем мужчины. В этом смысле статистика женской наркологии или успешности лечения женских наркологических заболеваний не очень воодушевляющая. И каким образом можно было бы доказать, хотя я не ставлю себе такую цель что-либо доказывать в нашем семинаре, хотелось бы просто побудить слушателей размышлять на эти темы и размышлять не очень долго, а начать применять это знание, потому что истинность любого знание подтверждается тем, что если вы действуете согласно ему, оно приводит к тем результатам, которые обещаны или предсказаны в рамках этого знания. И поэтому особенно доказательств не нужно приводить, достаточно трезво посмотреть на положение вещей сейчас в мире и понять, что большинство заключенных в тюрьмах, то есть тех людей, которые наказаны обществом за асоциальное поведение, за криминальное поведение, являются мужчины. И также нетрудно такую провести такое статистическое исследование, мне тем более как человеку, консультирующему на протяжении 15 лет, что большинство, практически 90% клиентов, посетителей, пациентов, психологов, астрологов, психотерапевтов являются женщины. Поэтому это важный очень момент принять то, что практика насилия, воспитания в любой форме неприемлема. И даже когда мы читаем медические писания, очень часто исследователи, просто люди, разделяющие или поддерживающие ведическую традицию, ведическое знание, исследующие это знание, читают о том, что воспитание ребенка разделяется на три этапа. Первый этап до 5 лет – это ребенок-царь, с 5 до 14 лет – солдат, и с 14 до и далее, то есть до уже полной зрелости, он друг. То есть такие трезвы. Но дело в том, что есть определенная проблема с восприятием этого термина «солдат». Дело в том, что мы читаем тексты, которые основаны на древних ведических писаниях, но реагируем на эти слова согласно своему текущему опыту. И большинство мужчин, которые слышат о том, что ребенок с 5 до 14 лет солдат, вспоминается опыт еще не столь, может быть, давней или давней службы в рядах Советской Армии. Опыт, который, может быть, и можно было бы назвать школой жизни, но однозначно нельзя никак переносить. Никаким образом нельзя переносить на платформу того знания, которое связано с воспитанием детей. Потому что сама структура, социальная структура, общественная структура, воспитание, политика, пропаганда и так далее, в основе своей имели страх и имеют до сих пор страх и насилие, подавление личности. Так же, как и в мире, социальные структуры делятся на две категории. Это те, которые подавляют личность, и те, которые дают полную свободу личности. Так, то есть это то, что мы называем демократическим обществом. Точно такая же дилемма и вытекающие из этого проблемы возникли во взглядах на воспитание детей. И часть родителей в мире до сих пор придерживаются идеи о строгом воспитании. Часть родителей, которые сами пережили ужасы этого строгого воспитания, ратует за демократическое воспитание или либеральное воспитание. Но оказывается, что эти две крайности приводят к одному и тому же результату. И особенно это видно сейчас на тех самых детях Индиго, на примере этих детей, или, в принципе, любого из детей, которые приходят сейчас, рождаются сейчас в наших семьях. И если насилие над ними, является тем, что мешает им развиваться, то оказывается парадоксально, но оказывается, что полная свобода, которая дается детям, также приводит к тому, что они не могут развиваться как личности. В чем здесь секрет? Веды говорят о том, что живому существу, которое приходит сюда, в этот мир, приходится сталкиваться с тройственными страданиями. Это страдания, причиняемые внешними условиями, природными явлениями, страдания, причиняемые другими живыми существами, и страдания, которые причиняют собственный ум и тело, собственные привычки с прошлой жизни, какие-то импринты, даже собственный страх может быть таким вот видом страдания, который человек несет из прошлой жизни. В этой жизни у него может не быть никаких оснований бояться определенных условий или определенных людей, но тем не менее его развитие заторможено, потому что этот страх реален для него, поскольку он несет его в себе, в сфере своей эмоциональной памяти, глубинной эмоциональной памяти, которая хранит не столько впечатления прошлой жизни в форме картинок и мест, имен, лиц, сколько в форме эмоциональных переживаний. Поэтому очень часто ребенок может переживать то, что, так же, как и взрослый, просто мы реже себе в этом сознаемся, что-то, что совершенно не связано с происходящим вокруг нас, с той реальностью. И взрослые не сознаются себе в этом только по одной причине, для того, чтобы не попасть в список психически нездоровых людей. Более того, веды говорят о том, что женщина очищается через эти эмоциональные состояния, то есть очищение или отработка, как принято говорить в астрологических кругах, кармы женщины происходит через переживание этих тяжелых эмоциональных состояний. И если она не дает себе права на эти тяжелые состояния в силу того, что боится не получить поддержки и зажимает эти проявления, как бы подавляет их, боясь как бы того, что будет произнесен диагноз близкими или, может быть, даже врачом, то в конечном счете это приводит к самым большим препятствиям в развитии человека, поскольку человек утрачивает способность любить, сострадать, сотрудничать и прощать. Таким образом, дети, которые приходят сейчас, они обладают большей чувствительностью, и мы часто оказываемся, как бы, они застают нас врасплох, потому что эти дети индиго вынуждают нас самих стать родителями индиго, что означает в первую очередь стать людьми, готовыми переживать полный спектр эмоций, то есть стать живым человеком. И этот этап переживания полного спектра эмоций, в том числе негативных эмоций, называется этапом очищения или этапом анартха-неврити в ведической философии и в ведическом эзотерическом знании. Таким образом, главный конфликт, который возникает на сегодняшний день, это адаптации родителей. То есть дети, которые приходят, они более адекватны тому времени, в котором они рождаются и в котором живут, чем мы. И это приводит к тому, что мы иногда пытаемся защитить их от тех вещей, которые больше им не угрожают. С другой стороны, мы иногда не даем им возможность развиваться в тех сферах, в которых они могли бы развиться, просто потому что эти сферы нам до сих пор были неизвестны. Как я уже говорил, эти тройственные страдания, которые причиняет сталкиваться живое существо, они, по сути, могут мешать его духовному развитию при условии, если он не получает должной эмоциональной, духовной, человеческой просто поддержки. Так, и мы говорили об этом в прошлой лекции, что в действительности родители не могут оградить своих детей от тех испытаний, тех как бы вызовов, тех препятствий, с которыми они сталкиваются в своей жизни, и должны преодолеть их для того, чтобы просто вырасти эмоционально и духовно полными, совершенными личностями. Я не говорю о каком-то как бы запредельном совершенстве, но чтобы быть адекватными тем возможностям, которые открывает время, в которое мы с вами живем. И я напомню, если, может быть, кто-то не слышал предыдущей лекции, те несколько факторов, которые этот материальный мир как бы ставит, этих препятствий, которые ставит перед ребенком, и которые, если ребенку не удастся их преодолеть, или кто-то попытается избавить его от них, это само по себе может стать препятствием в его развитии. Итак, дети не могут научиться прощать, если рядом нет никого, кто совершал бы перед ними ошибку. То есть нельзя научиться прощать, если все вокруг безупречны. Просто потому, что они считают, что они взрослые, или они педагоги, и, стало быть, они либо делают вид, что они совершают ошибки, либо совершают ошибки и не признают их. Второе, дети не могут развить терпение или научиться откладывать свое удовлетворение своих чувств, если все происходит именно так, как они хотят. Дети не могут научиться принимать свои собственные несовершенства, если все вокруг их совершенно. Дети также не могут научиться сотрудничать, если все происходит так, как они хотят, по их плану. Очень трудно ребенку научиться творчеству, находить решения, которые бы были новыми, которые были бы выше, сильнее, красивее тех опций, которые предлагает судьба или обстоятельства, или другие люди, если все делается за них. Если эти решения принимают родители, если они обустраивают так, чтобы все было как бы безоблачно и благополучно для ребенка. Дети не могут научиться состраданию и уважению, если они сами никогда не чувствовали боли и потери. Речь не идет о том, чтобы причинять боль. Это как могли бы аргумент, который могли бы высказать сторонники жесткого воспитания, чтобы он понял. Классическая сцена — это мама, шлепающая своего ребенка, или папа, раздающий подзатыльники со словами: «Сколько раз я тебе говорил, не бей брата. Вот тебе больно, видишь, тебе больно, ему тоже было больно». Но речь не об этом. Этот материальный мир на самом деле так или иначе предлагает человеку определенной опасности. Ребенок сталкивается с самых первых своих шагов с болью и какими-то потерями. И роль родителей — просто понять, что оградить от этого полностью его нельзя. Единственное, что мы можем, это дать возможность правильно реагировать на то, что на те препятствия, на те вызовы, на те проблемы, которые представляет этот мир. Дети не могут научиться смелости и оптимизму, если они никогда не сталкивались с какими-то несчастьями или какими-то сложными ситуациями. Как родители, мы, конечно, хотим оградить от них, но так или иначе, ребенок поздно или рано оказывается в среде, где или в условиях, где родители или покровительство родителей не имеет силы, где ребенок недосягаем для них. Ребенок не может научиться настойчивости и силе, если все в его жизни происходит легко. Он не может научиться самоисправлению, то есть рациональному подходу к своим ошибкам, если он никогда в жизни не испытывал трудностей, неудач или не совершал ошибок. Он не может иметь здоровую самооценку, если никогда не приходилось преодолевать никакие препятствия. И также ребенку будет очень трудно развить самодостаточность, то есть уверенность, такую внутреннюю уверенность в себе и в том, что при любых обстоятельствах я могу оставаться, сохранять человеческое достоинство и духовные качества свои, не деградируя. Если он никогда не переживал опыт исключения или отторжения сверстниками или старшими. Дети также не могут научиться выбирать цели, если им никогда не давали возможности сопротивляться авторитету, то есть, другими словами, сказать «нет», или не было никогда ситуации, когда бы ребенок не получил то, что хотел. То есть вот этого противостояния. Об этих вещах, об этих всех аспектах мы поговорим с вами еще и в следующих лекциях. Сейчас хотелось бы сказать по поводу двух форм или двух методов, двух настроений воспитания, то есть либерального и жесткого. В действительности, если вы посмотрите на это с точки зрения ведического взгляда на тройственные страдания, как я уже говорил, причиняемые внешними условиями, другими живыми существами и умом или впечатлениями прошлой жизни человека, эмоциональной его природой. То есть, на самом деле, это на сегодняшний день один из самых больших видов страданий. Чем о более развитой стране мы говорим, тем больше проблемы среди людей, живущих в этих странах, именно психологические проблемы. Нужно особенной статистики, достаточно просто узнать, посмотреть рейтинги самых популярных и самых высокооплачиваемых профессий сейчас в западном мире. Как всегда, близко очень к первым местам, если не на первых местах, находятся психологи и психотерапевты, потому что материальный существование таков, чем выше уровень материального благосостояния человека, тем очевиднее для него становится, что его проблемы не находятся в сфере материального благополучия и комфорта. И в этом смысле есть даже такая шутка психологов, что женщину, которая достигла благополучия, или богатую женщину, может понять только один человек. До конца понять все ее переживания, все ее эмоциональные нужды может только один человек. Богатый психотерапевт. Если мы применяем более жесткий мир, меры воспитания на основе запугивания и ограничения ребенка или подавления его воли, то в этом смысле вместо того, чтобы дать поддержку и силы правильно относиться к тому, что происходит с ним в этой жизни в связи с этими тройственными страданиями, мы просто становимся одним из видов страданий. То есть страдания, причиняемые другими живыми существами, только в категории этих других живых существ в этом случае попадают сами родители. Если же мы решаем, что мы в состоянии оградить ребенка не только от агрессивных одноклассников, злых мальчишек во дворе, комаров, собак там, и так далее, но при этом можем даже оградить от самих себя, считая, что это будет очень большим благом, при этом предоставляя ребенку известную свободу, то нас может ожидать очень неприятный сюрприз. Потому что кроме этого, большинство родителей хорошо понимают это, создав необходимые условия, чтобы защитить ребенка от проблем, причиняемых внешними силами природы, когда оплачены счета за отопление, когда есть чистая и светлая комната, когда в холодильнике всегда есть что-то пожевать. При этом мы оградили от любого давления неблагоприятного извне других людей, других живых существ. Нам может показаться, что у демократического воспитания создать все условия – это достаточно распространенная картина в западных семьях, в благополучных семьях. То есть созданы материальные условия, и ребенок защищен от того, чтобы его терроризировать жестким воспитанием, таким, которым подвергались мы. Но есть еще один маленький нюанс, есть еще третий вид страданий. И в этом случае, в случае либерального воспитания, ребенок оказывается полностью незащищен от него. Это страдания, причиняемые собственным умом, собственной природой. И именно поэтому, наверное, есть поговорка, которую чаще всего как раз используют педагоги и люди, занятые, может быть, уже десятилетий и столетий, вопросами воспитания детей, которая гласит: праздный ум — мастерская дьявола. Поэтому секрет позитивного родительства состоит в том, чтобы не пытаясь оградить ребенка от этих трех видов проблем, с которыми он сталкивается, так же, как когда-то сталкивались и до сих пор сталкиваемся мы, взрослые материального мира, просто прикрыть его, защитить их в той степени, в какой это поможет ему выиграть время для того, чтобы при нашем участии, нашей поддержке помочь ему развить те духовные эмоциональные силы, те духовные качества, которые могли бы превратить эти препятствия, эти испытания, которые ставит перед ребенком жизнь, превратили их позже в инструменты самосовершенствования, инструменты развития, инструменты достижения тех целей, ради которых многие из этих детей пришли. Поэтому мы будем говорить как раз об этом, об этой золотой середине воспитания детей. И как бы формула основная, как построение этого воспитания или этого позитивного родительства, она состоит из пяти ингредиентов, пяти элементов. Первое — это ты можешь быть другим или ты можешь отличаться от других. Второй — ты можешь совершать ошибки. Третий — ты можешь выражать негативные эмоции. Четвертое — ты можешь хотеть больше. И пятое — ты можешь сказать «нет», но последнее слово всегда за отцом и матерью. Если быстро вы, если успели запомнить или, может быть, записать, то многие из слушателей поймут не без горечи, что это как раз те вещи, особенно быстро это понимают женщины, силы своей чувствительности и такой большей склонности анализировать отношения. Быстрее, вспоминая опыт своего детства, вы поймете, что это как раз те пять факторов, которые либо все отсутствовали в наших отношениях с родителями или в отношении родителей к нам, либо большей частью отсутствовали, либо присутствовали только некоторые из этих. Но помимо того, чтобы следовать этим пяти принципам, необходимы еще определенные навыки построения взаимопонимания и сотрудничества с детьми, которые основываются на том, чтобы глубже понять особенности и природы своего ребенка. И ведическое знание в этом смысле дает глубочайший, очень мудрое знание, глубокий материал о том, как, чем отличаются дети друг от друга, какие психологические, физиологические особенности, на какие психологические и физические особенности они имеют право. То есть в этом как раз ведическая педагогика гораздо более демократична. И эти методы позитивного родительства, они будут эффективны только в той степени, в какой мы сможем мотивировать ребенка к сотрудничеству, потому что природа позитивного родительства, она в основе своей имеет именно сотрудничество, а не подавление. В этом смысле те взрослые, которые когда-то пали жертвами такого радикального воспитания, жесткого воспитания, пали жертвами, разумеется, в эмоциональном плане, и я надеюсь, что не необратимо. В этом особенность нашего курса, что он помогает нам самим себя как бы перевоспитать, позаботиться о себе, как о детях, восстановить те или как бы сокрыть те пробоины эмоциональные, которые являются результатом не как бы неосторожных, неосторожного отношения к нам, родителей. Но многие из тех, кто не смог еще этого сделать, не смог как бы вылечить и помочь себе до конца вырасти как ребенку, для многих до сих пор существует такой, такая как бы непонятная дилемма, такой вопрос: чем унижение отличается от подчинения? Так вот, с точки зрения ведической психологии, если человек отказывается от того, чтобы реализовать свои желания, добровольно поставив выше своего желания, пусть даже на какой-то определенный отрезок, добровольно, желание своего непосредственного авторитета, родителя, наставника или учителя, то это называется подчинением. Если же под давлением обстоятельств человек или людей, под давлением психологическим или, может, даже физическим, человек отказывается от собственных желаний, то это называется унижением. И точно так же, как настолько же, насколько здоровым является подчинение, которое помогает даже человеку еще более полно осознать свои собственные желания, настолько же разрушительно для личности является унижение или подавление его воли. И история педагогики на самом деле полна примеров, когда эта практика наказания, она доходила до, в общем-то, чудовищных форм. Археологи, историки говорят о том, что раскопки, которые проводились в районе Средиземноморья, раскопки, которые свидетельствуют о истории Древнего Рима, обнаруживают захоронения, огромные захоронения или погребения тысяч тел детей и юношей, которые были избиты или даже забиты до смерти своими собственными отцами за непослушание. В наши дни, конечно, родители применяют меру физического наказания как последнюю уже меру, поскольку у нас есть определенные аллергические реакции вследствие своего детского опыта на такие меры наказания. Но тем не менее, часто физическое наказание остается как бы единственной альтернативой либеральному наказанию, поскольку когда либеральное наказание не приносит должных результатов, то мы, к сожалению, возвращаемся к старым, так называемым, в кавычках, проверенным методам. И опасность, и сложность, как бы проблема, беда даже детей, которые сейчас растут и воспитываются нами, состоит в том, что мы, не обладая знанием, пытаемся поочередно применять один и другой метод, что еще более разрушительно для психики. То есть ребенок, которому один день позволяют все, просто потому что у родителей хорошее настроение, а на следующий день, когда какие-то его оплошности или ошибки, так сказать, всплывают на поверхность, то они срывают на нем свой гнев и иногда применяют физическую силу или, хуже того, очень сильно унижают или подавляют ребенка, то такой эффект как бы смены температур, такой эффект закаливания не приводит на самом деле к закаливанию ни духовному, ни эмоциональному, это приводит просто к разрушению психики ребенка. И, как я уже говорил, часть детей, они устраивают бунт, то есть начинают мстить обществу или в той среде, в которой они находятся, самим родителям, учителям, своим сверстникам, одноклассникам. Часть начинает уничтожать себя. То есть, и как один из способов самоуничтожения, самый, пожалуй, мощный способ самоуничтожения такого, это вредные привычки. или развиваются определенные устойчивые эмоциональные состояния, такие как, например, депрессия или постоянное беспокойство, или страх, или тяга к самоубийству. То есть это крайние меры, но на самом деле они складываются вот из таких, казалось бы, простых, или крайние проявления, но из таких простых бытовых проявлений в наших отношениях с детьми и к детям. И в этом смысле кризис как бы воспитания детей, на этот кризис воспитания детей мы реагируем по-разному, я имею в виду мужчин и женщин, отцов и матерей. И мужчины, видя свою некомпетентность или не находя другого решения, то есть попробовав метод либеральный, не видя никакого эффекта, попробовав метод радикальный, жесткий, и столкнувшись с протестом своей второй половины, жены, матери ребенка, или осуждением близких родственников, отказывается, в принципе, заниматься воспитанием ребенка вообще. Такова природа психики мужчины, что когда он сталкивается с какой-то непреодолимой проблемой, он просто перестает действовать вообще. Если он видит свою некомпетентность для того, чтобы не терпеть позора своей несостоятельности, он просто делает вид ему, что это неинтересно. Женщины же, когда они сталкиваются с такой проблемой, они начинают придумывать себе нагрузки, как бы придумывать себе, давать себе самим задания в той сфере, в которой они чувствуют свою несостоятельность и беспомощность. И таким образом, не зная, почему ребенок несчастлив, ребенок, например, который до 5 лет часто болеет или эмоционально не устроен, или он плохо ладится со сверстниками, не зная истинных причин этих, женщина пытается решить какие-то другие проблемы ребенка. И часто это проблемы, которые хотя и могут быть актуальны, но на каком-то этапе его жизни, они оказываются совершенно несвоевременными. В этом плане практика консультаций показывает, что матери детей, которым порой исполнилось только 2-3 месяца, полгода, которые еще, может быть, не говорят и не ходят, и все, в чем они нуждаются, это просто забота, опека, любовь матери, ее присутствие, не чувствуя поддержки, не чувствуя понимания важности своей роли в этом смысле, как той, которая должна быть рядом и должна дать тепло и любовь, они отчаянно пытаются дать детям что-то еще. И, приходя к астрологу, задают вопрос, классический такой вопрос, куда направить ребенка. Или они обращаются за консультацией, спрашивают, куда направить ребенка, но когда я узнаю, что дата рождения этого ребенка 2006 год, скажем, декабрь или ноябрь, то я задаю вопрос, а можно ли вообще его сейчас куда-то направить? И зачем эта информация? Решает ли она что-нибудь? То есть кажется, что это знание очень, ну, оно не практично и непонятно, зачем человек обращается за ним. Но это ответ на это, как я уже сказал, кроется в психологии или в особенностях психики женщины, потому что если она чувствует некомпетентность в каком-то вопросе в отношении детей, она пытается продолжать все-таки решать проблемы в тех сферах, в которых, как ей кажется, она компетентна. И поэтому, не зная, как сделать своего ребенка счастливым, как понять его природу, как строить с ним отношения, часто родители либо слишком сосредоточены на его здоровье, на его плоскостопии, там, сутулости, косоглазии, или вещей, которые, в принципе, даже не заслуживают такого большого беспокойства и внимания, и часто никакого радикального вмешательства не требуют, но суета и беспокойство вокруг родителей, вокруг ребенка родителей, создает в ребенке определенное психологическое настроение, которое само по себе также может быть разрушительно для него впоследствии. Возможно, возникли какие-то уже вопросы для того, чтобы мне почувствовать обратную связь с теми, кто сейчас меня слушает. Я бы хотел увидеть эти вопросы. есть один. Есть один вопрос. Здравствуйте, спасибо вам большое за бесценный труд, за ясную и мягкую речь, благодаря которой материал принимается очень хорошо и остается надолго. Спасибо за возможность задавать вам вопросы. А тут я сразу должен поблагодарить моих коллег, тех, кто работают на интернет-радио на сайте доктора Тарсунова. Итак, вопрос. Я уже знаю, что задам. Их немало. Начну с того, который связан с темой воспитания детей. В моем детстве я воспитывалась всеми понемногу, так как мама устраивала свою жизнь со вторым мужем и не брала меня надолго к себе. В ее воспитательных методах были наказания как физические, так и психические. Я испытывала насилие долгие годы, при этом никогда не позволяла себе огрызаться или плохо отвечать матери. Конечно, в душе росла большая обида. Когда я выросла и глубоко занялась поиском ответов на вопросы о жизни, то задумалась, в чем же я так была виновата перед моей мамой в этой жизни или в прошлой, что она до сих пор относится ко мне с отторжением, с неуважением, а иногда даже с презрением. А мой вопрос, почему при всем моем искреннем желании научиться любить маму так, чтобы ей было хорошо, я не могу. Это вопрос. Мой вопрос. Почему при всем моем искреннем желании научиться любить маму так, чтобы ей было хорошо, я не могу это осуществить? Какая форма общения вообще возможна с ней, учитывая, что именно я, а не она, делала первый шаг к сближению, и короткие оттепели всегда заканчивались словно ни с того ни с сего? В данный момент я уже полгода не общаюсь с мамой, потому что не знаю, что нести ей. Ведь именно такая, какая она есть, и не стремящаяся к материальной наживе, я ей не нравлюсь. И раздражает, что я легко отдаю людям то, что имею, что читаю духовную литературу, что веду сдержанный образ жизни и до сих пор не вышла замуж, потому что не хотела выходить замуж за человека, которого не чувствую единомышленником. Я не общаюсь с мамой физически, но работает над поиском моих ошибок на тонком уровне. Прошу у мамы прощения за то, что обвиняла ее, за то, что она не любит меня. Я осознаю, что делала ей больно. Что мне делать? Попытаться сделать новый шаг навстречу к ней или отпустить все и довериться судьбе? Это большой, большой вопрос, действительно, и он отчасти только связан, то есть скорее ответ на него отчасти только будет связан с темой нашего семинара о детстве, но я все-таки постараюсь на него ответить. Итак, человек в процессе своего развития, эмоционального развития, духовного развития проходит определенные этапы, и в целом есть две группы, или два больших периода. Один, который включает в себя этапы получения, или этапы насыщения любовью, и второй, который связан с отдачей любви, со служением. И эти этапы следующие, я упоминал о них в связи с вопросом на прошлой лекции. Первый – это период до 5 лет, когда самая главная потребность наша, согласно ведическому знанию, опять-таки, это любовь и питание. То есть, когда мы чувствуем, что самые две важные потребности, которые у нас есть на этом этапе жизни, то есть выжить в этом мире на самом деле, то есть быть защищенным и накормленным, то есть получить любовь, безусловно, независимо от того, как я, насколько эффективен, знаю ли я государственный язык или иностранный, имею ли я образование или нет, могу ли я сам оправлять свои нужды или нет. Мы получаем любовь, безусловно. И на основе этой любви, безусловной любви, у нас рождается вера в себя, как тех, которые достойны любви, независимо от того, что мы можем дать другим. Потому что такова особенность младенчества, что более беспомощные формы жизни трудно придумать, чем ребенок, который живет первые недели своей жизни. Ученые говорят о том, что мы У нас даже нет четко сфокусированного изображения. Наши глаза не воспринимают формы в этот момент. А какой-то период жизни мы видим все перевернутым вверх ногами. Кроме того, наша гортань, голосовые связки физически, физиологически не приспособлены к тому, чтобы вообще издавать какие-то членораздельные звуки. И стало быть, возможность коммуницировать, видеть людей, понимать их, поскольку мы не знаем языка того мира и той страны, в которую приходит, становится невозможным. Более того, наше тело, оно неуправляемо. То есть, не в нашей компетенции, его функции не в нашей компетенции. Если бы взрослый человек сейчас представил, что он оказался в таком положении, и люди оказываются в таком положении в связи с какой-то серьезной травмой после аварии и так далее, то многие начинают подумывать о самоубийстве. Столько состояние неэффективности своего состояния, своей беззащитности, ощущение того, что я в обузу, что такого меня любить не будут, оно доводит людей до идей о суициде. Поэтому это ощущение безусловной любви, оно очень часто мы не имеем его в должной степени, потому что условия, в которых нас растили наши родители, воспитывали часто не и философия, культура, знания в обществе, в котором мы росли, будучи совсем маленькими. Условия, в которых жили наши родители, все это не способствовало тому, чтобы мы получили все, что нам нужно на тот этап, хотя нам нужно было не так уж и много. Следующим этапом с 5 до 14, с 7 примерно, 5-7 до 14 лет, это этап дружбы. Этап дружбы и общения. Вот многие матери совершают ошибку, отправляя своих детей в группы эстетического развития, различные детские сады и так далее, делают это слишком рано. На самом деле ребенок, не насытившийся любовью, защитой и эмоциональным теплом матери, не может эффективно взаимодействовать с другими детьми. Точно так же, как человек, у которого не развились мышцы или не какие-то ткани его тела, он не может принимать на себя физическую нагрузку до определенного возраста. Итак, мы проходим этап игр, развлечений, взаимодействия с другими, таким образом учась радоваться жизни, учась очень большому, такому важному навыку в нашей жизни, правильно реагировать на свои ошибки. Потому что игры – это игры и общение, или круг людей, детей, которые нас окружают во время игр, создают максимальную эмоциональную безопасность, эмоциональный комфорт для того, чтобы мы могли совершать ошибки, при этом не принимая их слишком сильно на свой счет, потому что игра – это всегда коллективный процесс. И ошибки одного являются ошибками всех вместе, и победы и заслуги одного или нескольких также делятся на всех. После этапа 7 до 14 лет наступает этап выбора цели. И самое важное общение, которое мы здесь получаем, это общение с единомышленниками. То есть люди пытаются понять, какие цели могут быть достигнуты и какие цели я бы хотел достигнуть в этой жизни. То есть люди начинают общаться согласно тому вкусу счастья, который они принесли из прошлой жизни, и пытаются развить его. Следующий этап – это самодостаточность. Этап с 21 года до 28 лет, когда молодые люди реализуют себя либо в духовной практике, либо в какой-то работе, в социальной деятельности, чувствуют свою абсолютную самостоятельность и самодостаточность, чувствуют, что для того, чтобы быть счастливым, им на этом этапе жизни не нужно ничего, кроме того, что уже дано им судьбой и Богом. То есть того разума, тех навыков, рук, ног, физической силы, духовных качеств, которые начинают раскрываться, и эмоциональных отношений, близости, дружбы, которые сложились за предыдущие периоды. Затем наступает этап, когда нам крайне необходимо построить очень близкие и сокровенные отношения с одним человеком. Это этап, который наш подъем в гору, когда мы больше получаем, чем отдаем, потихонечку заканчивается, мы приближаемся к вершине и готовы теперь, поднявшись на вершину, начать новый как бы, этап своей жизни, большой этап жизни. Это этап служения, когда мы начинаем отдавать. И близкие отношения, супружества является как бы главным экзаменом, когда человек учится отдавать так, как будто бы у него уже все есть. Есть такая формула: отдавай так, как будто бы у тебя уже все есть. И потребность в этом, потребность в служении, она заложена в каждом из нас, говоря вот в рамках семинара нашего, очень важным знанием, очень важным, глубоким важным знанием для нас является то, что по своей природе каждый из нас, по своей духовной природе, природе своего сознания, тяготеет, имеет непреодолимое желание увидеть других живых существ, других людей счастливыми от нашего служения, в результате нашего служения. То есть стремление сделать других счастливыми, стремление служить. И на основе этой вечной потребности, вечной тяги, вечной природы видеть близкого человека, видеть других счастливыми моим служением, каждый ребенок хочет порадовать свою мать. Каждый ребенок. Точно так же, как мать стремится к тому, чтобы отдать все самое лучшее своему ребенку. Каждая женщина стремится в глубине своей души, горячо желает, хотя проблема бывает в том, что не всегда знает, как об этом сказать, или не всегда даже знает, в какой форме это служение, эту любовь выразить, но имеет потребность служить любимому человеку. И каждый мужчина имеет потребность как проявлять свою любовь тем, кто под его опекой, так и служить тем, кто стоит выше, то есть старшим духовному наставнику, старшим друзьям, своим родителям и так далее. То есть оказывается, что в нашей природе это неуничтожимое качество. Оно не меняется с течением времени, оно не трансформируется никаким образом. Оно просто направляется на разные объекты, на разные личности, на разных людей, которых мы, двигаясь в жизни, встречаем, с которыми как-то нас сталкивает судьба. Это непреодолимое желание служить. Но для того, чтобы прийти к этому уровню служения, начать служить сначала одному человеку, следующий этап после 35 лет появляется глубокая психологическая потребность служить кому-то, кто находится под твоей опекой, дети. То есть в этом случае служить бескорыстно. Многие родители, конечно, становятся родителями как таковыми, то есть у них рождаются дети гораздо раньше этого возраста, но наверняка те, кто меня сейчас слушает, согласятся, что горячая потребность в том, чтобы просто получать удовольствие от самой опеки, просто бескорыстно, не ожидая ничего взамен, а радость опеки кого-то, кто находится под твоим покровительством и защитой, радость, которая ничего общего не имеет с фразами типа «мы тебя растили, растили, мы тебя кормили, кормили», а когда родитель четко понимает, что это мое счастье отдавать, поскольку мне есть что отдать, и от меня не убудет. Далее радость служить обществу, в котором человек живет, непосредственному обществу, имеется в виду община или приход, или квартал, или завод, или неважно, то есть в той среде, в которой человек живет, служить другим. И далее, на более поздних этапах жизни, посвятить себя служению миру, а еще больше служению благо всех живых существ и служению Богу. Эти все потребности невозможно реализовать, если мы не позволили себе получить то, что нам необходимо, что нам должно получить, поднимаясь вот в эту горку отношений, то есть на том этапе, когда мы должны получать любовь. Поэтому тот фактор, что женщина не строит личные отношения и посвятила свою жизнь как бы служению другим, говорит о том, что на самом деле надо очень серьезно задуматься, а есть ли, действительно ли есть это служение, и если оно есть, даже если люди признают это, достаточно ли оно оправдано, достаточно ли оно ценно. То есть стремление к служению в нашей духовной природе является нашей, как бы, нашей сутью, но в этом мире, где мы живем, для того, чтобы обеспечить это служение, для того, чтобы насытить его любовью, мы можем выполнять его только от полноты, когда мы обладаем чем-то, что мы можем дать. Мы так устроены. Нам ничего другого здесь изобрести нельзя. Поэтому то, что у вас не строится, или вы считаете, что нет необходимости в том, чтобы строить личную жизнь, на самом деле является следствием того, что нету насыщения, или вы не даете себе права получать любовь из тех источников, которые на определенных этапах жизни, может быть, не были доступны, поэтому вы находитесь в определенном дефиците вот этой энергии, витаминов, как говорят некоторые психологи любви. И получается замкнутый круг, то есть тяготея к матери, на самом деле женщина, движимая стремлением получить любовь от матери, в то же самое время считая себя недостойной этой любви, считая, что на самом деле я должна сама позаботиться о матери, хотя бы потому, что она отдала мне всю жизнь, или она делала для меня все, что могла, или она сейчас старый, или немощный человек, или больной человек. Я вместо того, чтобы получать эту любовь, опять начинаю делать попытки ее давать. Но давать может только тот человек, который получил. И получается замкнутый круг, что отказывая себе в общении с друзьями и времяпровождении, которое бы радовало нас, даже если вот в вашем вопросе видно, что даже что есть единомышленники, то есть какая-то концепция самосовершенствования и люди, с которыми вы двигаетесь по этому пути. Но невозможно выжить на одной только форме, или прогрессировать на одной только форме отношений, или на одной только форме любви и счастья в отношениях. Поэтому получается своего рода замкнутый цикл. Женщина не отказывает себе просто во времени для того, чтобы получить другие виды любви, и из-за этого чувствует себя более истощенной эмоционально, как бы чувствует этот дефицит, авитаминоз эмоциональный, и в отчаянии пытается дать матери что-то, в то время как дать ей в этот момент нечего. Поэтому так же, как в практике безопасности пассажирских полетах на авиалиниях, когда пассажир поднимается на борт, экипаж, стюардессы проводят инструктаж на случай аварийной ситуации. И очень замечательным таким, на что стоило бы обратить внимание, элементом является, как бы, когда инструктаж в ситуации, когда самолетом произошла разгерметизация, то есть больше в салоне самолета нету кислорода, который подавался туда, то выбрасываются кислородные маски, и стюардессы дают строгую инструкцию всем родителям, особенно матерям, что сначала маска кислородная одевается на себя, потом на ребенка. И в данном случае роли немножко поменены, но принцип остается тот же, что сначала тот, кому пришло время получить, или кто имеет право получить все эти виды счастья, заботы, опеки, любви, которые даются ему Богом, возможности получать их, он должен сначала получить их, а потом позаботиться о том, чтобы как бы отремонтировать или залечить те раны, или те шрамы, которые у него остались с прошлых этапов, в данном случае отношения с матерью. Поэтому только став счастливой во всех остальных доступных вам видах отношений, то есть отношения с друзьями, отношения с единомышленниками, самодостаточность. Женщина самодостаточность развивается тогда, когда она получает внимание мужчин, при этом не чувствуя себя обязанной за эту заботу. И, наконец, когда она получает любовь близкого человека, при этом не чувствуя себя обязанной, когда отношения развиваются, естественно, из потребности отдавать, потому что уже накопилось так много, что куда-то это надо девать. Только в этом случае женщина становится квалифицированной к тому, чтобы глубоко и серьезно решать проблемы со своей мамой. противном случае может получаться этот циклический эффект может приводить к еще большим страданиям, когда оба человека, мать и дочь, стремятся друг к другу, но каждая их встреча заканчивается либо оскорблениями, либо слезами с той или иной стороны. Поэтому вопрос в целом не совсем относится, или не только относится к теме нашего текущего семинара «Дети с небес», но ответ на него, я думаю, может оказаться полезен всем, в том числе и чтобы понять темы, которые рассматриваем. В этой связи потребность в родительстве, естественность родительства, бескорыстность родительства, она объясняется именно через этот феномен необходимости получения всех видов любви для того, чтобы начать ее давать. Сама потребность давать любовь и служить, служение свое, она находится глубоко и неуничтожимо в нашей природе. Но условия, чтобы проявлять ее здесь, проявлять эту любовь и служение, обеспечиваются прежде всего тем, что мы учимся, как давать любовь, получая ее на протяжении четверти своей жизни в разных формах. Поэтому секрет состоит в том, что если отношения трудно построить отношения с детьми, то прежде всего обратите внимание на себя, действительно, насколько вы сами счастливый ребенок, то есть насколько вы провести инвентаризацию тех витаминов любви, витаминов счастья, которые мы должны были получить, по тем или иным причинам не получили. И рассматривать, закрывать дело за давностью лет является крайне опасным, если мы считаем, что мы не вправе проводить время в играх или просто легком общении, в котором мы просто вместе играем с людьми, я не знаю, в волейбол или в лото, или отправляемся на байдарках вниз по какой-нибудь реке в той местности, где мы живем, просто чтобы вместе эмоционально общаться и делать что-то во взаимодействии с другими людьми, которые благоприятно к нам расположены. Если мы считаем, что наш возраст уже не подходящ для этого, то мы тем самым фактически поезд своего духовного развития ставим на тупиковый запасной путь. Поэтому какой бы дефицит видов счастья мы не обнаружили в своей жизни, мы должны постараться восстановить его, преодолев эту склонность считать, что есть вещи, которые не своевременны. Быть любимым всегда своевременно для того, чтобы однажды человек мог получить величайшее счастье, величайшую возможность любить и служить другим. Поэтому иногда в консультативной практике люди задают вопрос, почему у меня нет желания иметь детей. Скажем, возраст уже, женщины пишут о том, что возраст дает о себе знать, что врачи настороженно предупреждают о том, что промедление может закончиться полной невозможностью иметь детей, но при этом есть известный страх или даже нежелание, беспокойство о том, что мне нечего будет дать ребенку. И в особенности в замешательстве оказываются женщины, которые достаточно благополучные, которые на самом деле даже без поддержки супруга могли бы родить ребенка и уже на протяжении нескольких лет, много лет назад, но при этом все равно не могут решиться на это, потому что их преследует ощущение, что они не смогут быть хорошими матерями. Вот категория «быть хорошей матерью» на самом деле лишь в незначительной части связана с природой, внутренней природой глубокой, или, как принято говорить, кармой женщины. В большей степени ощущение неспособности дать ребенку связано с тем, что не были получены в положенный срок вот эти виды витаминов любви, эти виды счастья, которые каждый человек испытывает глубокую потребность. Испытывает потребность не для того, чтобы эгоистично объедаться этими видами любви, а для того, чтобы двигаться дальше и испытать еще большее счастье давать кому-то любовь. Может быть, есть еще вопрос? У нас есть немножко времени. Добрый вечер, Руслан. Как надо объяснить ребенку, что надо учиться в школе? Сыну 14 лет. Он и многие его одногодки совершенно не уважают многих учителей. Ему в школе совершенно неинтересно. Он объясняет, что оценка для него не главное. Главное, что он знает предмет, поведение в школе хорошее. Учителя его ценят как интеллигентного, отзывчивого ребенка. Интеллект у него хорошо развит, 6 лет. С большой охотой занимается шахматами. Но в школе он просто подавлен. Там он не раскрывается. Как ему помочь? Большое вам спасибо. Оксана. Мне, чтобы ответить на этот вопрос, мне, наверное, все-таки придется провести с вами еще 10 вечеров у микрофона. Потому что цикл наших лекций состоит из 12 лекций, сегодня вторая, и все они направлены на то, чтобы именно эту проблему решить, как помочь ребенку, человеку, который пришел в нашу жизнь как ребенок, помочь ему жить в этом мире счастливо, с пониманием того, для чего предназначена его жизнь, испытывая счастье от движения и развития в этой жизни. Но в рамках сегодняшней лекции могу сказать, что на самом деле тенденция родителей сейчас состоит в том, чтобы дать своим детям как можно больше. И современные технологии, лучшие заработки, лучший режим пересечения границ и оформления виз действительно раскрывает очень многие возможности перед нашими детьми, те возможности, которые нам, как принято говорить, даже и не снились. Но необходимо помнить одну формулу, что дать больше не всегда означает дать то, что нужно. То есть, как я уже говорил в прошлой лекции, существует несколько видов служения. Служение — это наша естественная природа. Мы хотим того, кого мы любим, мы хотим сделать счастливым, мы хотим служить ему, но очень часто мы это делаем, исходя из своего понимания счастья, не пытаясь стать на позиции иногда, или не допуская даже, что могут быть какие-то очень отличные от нашей позиции взгляды на вещи, взгляды и позиции своего ребенка. Так действует эгоизм. Мы предлагаем ему то, что на самом деле хотели бы сами получить в 14 лет. И многим родителям сейчас кажется, что в связи с возможностями, которые открывает мир, которые открывает система образования, которые открывает современные коммуникации и современные условия в целом для ребенка, что их обязательно надо использовать, просто потому что мы жили с вами в совсем другой среде, в режиме, как раньше говорили, железного занавеса, о том, чтобы работать или даже учиться за границей в самых престижных и самых перспективных учебных заведениях, в том, чтобы получить возможность жить и работать в любой стране по нашему выбору. Это просто было из разряда фантастики для нас. И сейчас мы пытаемся реализовать часто свои собственные нереализованные идеи и желания, пытаемся реализовать через своих собственных детей. И в этом смысле у нас появляется желание объяснить ребенку, что надо учиться в школе. Но мне действительно надо учиться, но мы стараемся дать детям по принципу лиса и журавль, вы знаете такую басню, мы пытаемся дать им то, чего сами считали бы очень хорошим. Поэтому мы лисе, своему ребенку лисе, мы наливаем в большой высокий кувшин то, что хотели бы есть сами, и потом удивляемся, почему это ребенку неприемлемо, почему он не может это как бы почувствовать к этому вкус. Поэтому я не стану утверждать, что ваш ребенок относится к категории индиго, или что он пришел с каких-то очень высоких сфер этой Вселенной, с высших планет, что между тем не исключено. Но попробуйте понять такую вещь, что эти дети сюда приходят зачем-то, что они не способны как бы описать или произнести вслух. Единственное, им очень трудно понять без должного руководства и должной поддержки, без должного общения, зачем именно они пришли, потому что память не хранит, как бы наша память не хранит прямых оттисков и впечатлений прошлой жизни и тех целей, которые мы ставили. Но они очень легко, и дети, теперешние дети, они очень легко и быстро определяют, что им не нужно. Они легко и быстро определяют, зачем они сюда не пришли, 100%. И, увы, но многие из них, для многих из них наши ценности кажутся просто пародией на ценности, просто такой очень бездарной карикатуры на ценности. И поэтому, когда вы, даже если вы станете, или мы станем объяснять хором вместе с вами этому ребенку, зачем он должен учиться, прославляя и как бы рекламируя, афишируя все те бонусы, преимущества, которые сейчас раскрываются перед человеком, если он имеет образование, то если посмотреть на это с точки зрения многих детей, которые сюда пришли из таких сфер, из таких областей Вселенной, которые те виды наслаждения, которые имеем здесь мы, и те виды совершенства, те виды достижений, которые имеем мы здесь, они, в общем-то, я даже не знаю, каким бы словом они это назвали, если бы решились. Поэтому мы не можем навязать им наши ценности, потому что сюда приходят живые существа с гораздо более высших, развитых сфер Вселенной. Это один фактор. Второе то, что в силу своей чувствительности дети сейчас склонны больше к сопротивлению и противостоянию, если они чувствуют, что основные их потребности не удовлетворены. То есть если родители не гармоничны и даже не пытаются в силу своего эгоизма или каких-то своих собственных ожиданий от ребенка, не пытаются настроиться на мою настоящую природу. Не просто воспринимают меня так, как хотели бы воспринимать себя в теле 14-летнего ребенка вот на этом этапе развития общества или деградации общества в 2007 году, в январе-феврале месяце. Поэтому мы будем глубже рассматривать эту тему взаимодействия, но как уже в подтеме сегодняшней беседы говорится, одной любви мало. Мало хотеть накормить лису. Если вы журавль, то вам очень важно понять, что то, что для вас удобно и вкусно, может быть совершенно неподходящее и неприемлемо для лисы, пришедшей к вам в гости. То есть для ребенка, который пришел в вашу семью, в вашу жизнь, наши ценности, вас и учителей, даже если они оценивают его как интеллигентного и отзывчивого ребенка, тем не менее он не обязан в знак признательности за то, что его ценят как интеллигентного и отзывчивого ребенка, он не обязан принимать наши ценности. Вот в чем вопрос. Поэтому отчасти ответ будет дан еще в 10 лекциях в перспективе, более полный ответ, но так бы вот я хотел ответить сейчас на этот вопрос. Может быть, еще один вопрос можем рассмотреть, обсудить. Отчасти, как бы, ответом еще на этот, на ваш заданный вами вопрос является, как бы, мысль о том, что Просто нужно расширить, нам как родителям нужно расширить свой спектр понимания счастья, пусть даже теоретически, пусть даже у нас по-прежнему в нас глубоко дремлет или бьется наружу мечта пожить за границей, увидеть мир, попутешествовать, все те ценности, которые для нас казались недосягаемы прежде. Но приняв хотя бы теоретически, что на самом деле могут быть здесь, прямо с нами в одной квартире, жить живые существа, которые такое видели и такое пережили, что на этом фоне для них поездка на какие-нибудь Тихоокеанские острова или приобретение двухэтажного особняка в Подмосковье является просто насмешкой. Здравствуйте, уже это следующий вопрос, я сейчас читаю. Здравствуйте, уже возраст большой, ребенок вырос, мужа так и нет. Хотя я положительная, все умею делать, правда. Что делать, не знаю. Наверное, мне придется этот вопрос как бы оставить на будущее, поскольку, кроме как слова «ребенок вырос», к нашему семинару здесь я как бы понимаю вашу проблему, понимаю то, о чем вы спрашиваете. Я все-таки должен придерживаться формата и темы нашего семинара, поэтому вы можете прислать этот вопрос, может быть, отдельно в переписке в скайпе или в имейле. Мои данные, я думаю, появятся на сайте доктора Тарсунова. Поэтому мы отложим ответы на этот вопрос, может быть, до следующих семинаров, касающихся семейных отношений. И, по крайней мере, как экспресс-ответ, я бы мог вам посоветовать очень настоятельно послушать лекции доктора Тарсунова, Олега Геннадьевича «Секреты гармонии в семье». Они, возможно, транслируются тоже в интернет-радио на сайте, либо есть в архивах сайта. Здравствуйте, Яна. На прошлой лекции 24.01 говорилось о душах, приходящих с высших планет на Землю, так как духовный прогресс на Земле возможен более быстрый. Возможно ли узнать, почему это так? Спасибо. Ну, в начале лекции я постарался вам, как бы, немножко неуклюже, но описать то, что космологическую концепцию вед, того, что происходит во Вселенной. Вкратце это можно было бы одной фразой характеризовать так. Из каждого правила всегда есть исключение, или исключение подтверждает правило. Поэтому, несмотря на то, что век, в который мы живем, по всем своим данным является веком раздоров, конфликтов, противостояний, ссор в семьях, между людьми, между нациями, конфликтов человека с самим собой, тем не менее, вот есть такое знание, есть люди, которые распространяют это знание. Есть такой сайт www.tarsunov.ru, где люди получают ведическое знание, вопреки тому, что по расписанию этого знания сейчас здесь не должно быть. Поэтому это особенное проявление милости, божественной милости, так говорят веды, что это своего рода амнистия, когда правители, императоры, цари в честь больших праздников или в честь больших побед объявляли освобождение тем людям, которые находились в заключении. Вот что-то похожее сейчас происходит во Вселенной, что даже те, кто не заслуживают этой амнистии, те, чей срок заключения должен был длиться сотни и тысячи лет здесь, в материальном мире, открывает потрясающую возможность для того, чтобы прогрессировать. И часть детей, которые приходят сюда, приходят для того, чтобы прогрессировать, то есть они приходят с такими уже целями. Часть детей приходит сюда для того, чтобы дать нам возможность прогрессировать. То есть у них это те души, которые уже достигли совершенства и приходят сюда только по одной причине – из страдания к нам. Но и небольшая часть приходит для того, чтобы добавить, так сказать, остроты процессу. Надеюсь, это отвечает на ваш вопрос, но более подробное объяснение этого вы также можете найти более научное, глубокое в лекциях доктора Тарсунова и да, законы кармы, качество характера, то есть достаточно глубоко раскрывается этот вопрос. Спасибо за вопрос. Дополнение ко второму вопросу еще есть. Спасибо, да, все это правда и прекрасно понимаю, но ведь с директором школы об этом не поговоришь, Оксана. Оксана задавала вопрос про ребенка 14 лет. Действительно, то есть о чем поговорить, опять-таки, я должен попросить вас об определенном терпении. О чем поговорить? Как с директором поговорить, и надо ли говорить. Я как раз хотел бы об этом подробно, спокойно и глубоко поговорить с вами в последующих лекциях. Но скажу только, что среди главных методов позитивного родительства и покровительства своим детям, защиты и понимания их, является защита их от опасных, так скажем, одноклассников и бездарных учителей. Увы, профессия учителя очень возвышена, но иногда учитель не может проявить все свои качества в силу тех условий социальных или административных, в которых он находится. Иногда просто этот человек, как принято говорить, может быть несколько не на своем месте. Поэтому обязанность родителей обеспечить ту среду и ту тех наставников, которые бы соответствовали максимально природе ребенка. Не желая вас как бы обязать и вызвать чувство вины, я вот так хотел ответить на ваш вопрос, но как это сделать и как найти эту среду и таких наставников и окружения, об этом мы будем говорить в последующих лекциях. Спасибо за вопросы, наше время в эфире истекло. Всего хорошего. Спасибо организаторам интернет-радио и доктору Олегу Геннадьевичу Тарсунову за возможность общаться с вами. Всего хорошего. До встречи в следующую среду.